человек не расслышал и продолжал мчаться вперед. Смок свистнул громче. Человек остановил собак и увидел Смока как раз в тот момент, когда раздался выстрел. Тогда Смок поднял ружье и сам выстрелил в сторону деревьев, откуда донесся звук выстрела. При первом выстреле человек у шеста покачнулся. Шатаясь, он подошел к нартам и, поднимая ружье к плечу, вдруг начал медленно опускаться и сел на нарты. Потом выстрелил, не целясь, и повалился навзничь. Смок мог видеть только его живот и ноги. Снова снизу донесся звон бубенчиков. Упавший не шевельнулся. Из-за поворота выехало трое нарт. Шесть человек сопровождало их. Смок крикнул, чтобы предупредить, но те уже сами видели, что произошло с первыми нартами, и торопились к пострадавшему. Выстрелы с того берега не повторялись, и Смок, позвав своих собак, вышел из-за прикрытия. Его встретили восклицаниями. Двое из только что прискакавших сняли рукавицы, подняли ружья и взяли Смока на прицел. «Подойди-ка сюда, подлый убийца!» — скомандовал чернобородый мужчина. «Брось сейчас же свое ружье в снег!» Поколебавшись, Смок кинул ружье и подошел к ним. «Обыщи его, Луи, и отними у него оружие!» — приказал чернобородый. Смок понял, что Луи — канадский француз, проводник, как и остальные. Он обыскал Смока и отобрал у него охотничий нож. «Ну, что ты скажешь в свое оправдание, незнакомец, прежде чем я тебя застрелю?» — спросил чернобородый. «Скажу, что вы ошибаетесь. Не я убил этого человека», — сказал Смок. Один из проводников закричал. Он прошел по следам Смока и добрался до кустов, за которыми тот прятался. Об этом своем открытии он немедленно сообщил остальным. «За что ты убил Джо Кинеда?» — спросил чернобородый. «Я его не убивал», — начал Смок. «Нечего разговаривать! Ты пойман на месте преступления, вот следы твоих ног. Услышав, что подъезжает наш товарищ, ты отошел в сторону. Ты залег между деревьями и выстрелил в него. Пьер, подними его ружье». «Дайте мне рассказать вам», — сказал Смок. «Заткнись!» — крикнул чернобородый. «Твое ружье само все расскажет!» Они осмотрели ружье Смока, сосчитали заряды, проверили дуло и магазины. «Один выстрел!» — сказал чернобородый. Пьер, словно олень, широко раздувая ноздри, понюхал магазин. «Выстрел был сделан совсем недавно», — сказал он. «Пуля попала ему в спину», — сказал Смок, — «а он ехал лицом ко мне. Ясно, что стреляли с того берега». Чернобородый на минуту задумался. Затем он покачал головой. «Нет, ты нас не обманешь. Он повернулся к тебе спиной, и тогда ты выстрелил. Пойдите, ребята, посмотрите, не ведут ли какие-нибудь следы к тому берегу». Но ему ответили, что возле того берега лежит совершенно нетронутый снег. Чернобородый вынул из раны убитого свалявшийся меховой пыш. Разрезав его, он достал пулю. Кончик пули расплющился, и сделался величиной в полудолларовую монету, но основание ее, одетое сталью, было целое.